В этих словах явственно прозвучала нотка покорности судьбе, словно Китти хотела оправдаться, признаваясь в каком-то странном, но не слишком ужасном врожденном родстве, с которым она давно уже свыклась, но которое могло бы смутить незнакомца. «Ах, да, разумеется», — проговорил Доминик, чувствуя одновременное облегчение и стыд. «Ну что она теперь подумает о нем? Ведь он понял ее чуть ли не буквально. Да уж следовало бы знать». Имя Кэтрин Норрис, наследницы пивного барона, то и дело мелькало в заголовках местных газет, и он наверняка хоть раз видел ее фотографию. Впрочем, даже если бы он и узнал ее, невелика честь. Имя Норрис значилось примерно на каждой третьей вывеске пивного бара в округе. Эти бары не входили в монополию компании Эль Арминджера. И разве не она собиралась... когда-то выйти замуж за сына старика Арминджера? Доминик покопался в памяти, но, увы, обручение и брак сочетания сливок местного общества не входили в разряд событий, которые он, согласно заведенной привычке, заносил в картотеку. И он, естественно, не помнил, почему распался этот союз. Ему хватало и того, что он испытывал благодарность судьбе за это обстоятельство и вовсе не нуждался ни в каком объяснении. Мне надо было бы раньше сообразить. А меня зовут Доминик Фелс. Твое здоровье, Доминик. Она выпила терпкий, переслащенный чай. Знаешь, когда-то после потери крови давали бутылку крепкого портвейна. Это мне говорил старина Шелли. Меня разбавляют, Доминик. Вот что я тебе скажу. Портвейн Норриса? — переспросил Доминик, робко отваживаясь на шутку, которая имела большой успех. Китти запрокинула голову и расхохоталась. — Вернее, не скажешь, меня разбавляют. — Нет, вы слышали? — сказала она возмущенно, опуская ноги на пол и накрывая рукавом уже сползающую повязку. — Ну вот, почти все, — думал он, идя за ней к выходу. На парадный двор прибыл автобус, из него высаживались доноры-добровольцы. Как бывает, в конце сентября стемнело рано, воздух сделался холодным и ядреным. Сейчас она заберется в свою машину, тепло, но небрежно помашет ему рукой и укатит, а он в одиночестве пойдет на автобусную остановку и отправится домой. И кто знает, увидит ли он ее когда-нибудь еще. «Куда тебя подвезти?» Бодро осведомилась она, передвинувшись по сиденью, чтобы открыть пассажирскую дверцу. Мгновением мучительной робости Доминик не знал, принять ли предложение, боясь стать ей обузой, но при этом всей душой жаждал сесть в машину, даже если причинит Китти лишние хлопоты. «Большое спасибо!» — он нервно сглотнул слюну. «Я на автобусную остановку, тут совсем рядом. Правда?» — проговорила Китти с каменным лицом. — Там ты и проводишь вечера? — Нет, мне надо только сесть на автобус. Да — брось! Давай залезай и скажи мне, где ты живешь, иначе я подумаю, что тебе не нравится моя машина. Ездил в такой когда-нибудь? И вот он сидит рядом с ней, рукава их соприкасаются, обивка из искусственной кожи представлялась Доминику чем-то вроде плывущего золотистого облака — облако его славы. «Такая девчонка! А машина с ума сойти!» Китти запустила мотор и дала задний ход, чтобы развернуться у кустов, потому что стоявший рядом автобус немного мешал лихо выехать со стоянки. Смутное пятно темных кустов колыхалось на фоне сгущавшегося мрака. Китти включила задние фонари, чтобы посмотреть, достаточно ли места для маневра. Затем, развернувшись в один прием, лихо проскочила мимо заднего бампера автобуса и прошмыгнула в ворота, словно первоклассный гонщик. Да, она вполне заслуживала тех гордости и восторга, которые Доминик испытывал к ней. Они проскочили всю Хауэрт-Роуд и остановились у светофора. — Ты мне так и не сказал, куда тебя подвезти? — прервала молчание Китти. Оставалось лишь сдаться и сообщить ей адрес, что он и сделал, все в том же блаженном восторге. «Камерфорд. Слишком близко. Толком не разгонишься. Поедем кружным путем». Она включила сигнал правого поворота и изящно посторонилась, давая идущей сзади машине обогнать себя. Подъезжая, ее водитель высунулся из окна и что-то прокричал, указывая на задние колеса машины Китти. Доминик, не поняв, подумал, что ей угрожает опасность, но Китти поняла все правильно, а потому улыбнулась и помахала рукой в знак признательности. «Черт!» — выпалила она, выключая задние фонари. «Вечно я их оставляю».